Человека нельзя победить, пока он сам не признает себя побежденным. И вообще, я же не увольнялся. Просто отпуск по болезни. Почему бы тебе не поступить на дневное отделение? Это можно сделать. У тебя золотая медаль, стаж работы на севере. Студенческие годы вспоминаешь всю жизнь как самые счастливые. Я студентом голодал, стипендий не хватало. Помогать мне было некому. Подрабатывал на вокзале, грузил товарные вагоны. И все же, какие светлые и радостные воспоминания. Ты работать и учиться заочно с одним легким не сможешь, просто физически. Да еще где-то за Чукоткой. Поступай на дневной. Закончишь университет и поедешь на плато. Я задумался. Здоровье теперь было у меня самым уязвимым местом. Приехать на плато и свалиться, чтобы кто-то делал за тебя твою работу, ухаживал ночами, как Марк. Но почему я должен непременно болеть? Ведь у меня пошло на поправку. Ты кем, собственно, хочешь быть? Интересует ли тебя наука? Меня интересует наша земля, сказал я негромко. Не знаю только, выйдет ли из меня ученый. Я бы хотел поступить на физический факультет по специальности геофизика. Жаль, что нет такого заочного. Не знаю, как мне быть. Герасимов усмехнулся, потрепал меня по плечу и перешел к письменному столу. Я последовал за ним. Он положил передо мной лист бумаги. Глаза его лукаво блестели. «Пиши заявление на философский. Без философии, брат, теперь далеко не уедешь, будь то геофизика или география или хоть генетика». Герасимов понял, что я еще не выбрал. Совет его был мудр, но я наотрез отказался. «Чего же ты тогда хочешь?» «Буду летом сдавать на астрономическое отделение». Вернувшись домой, я молча обнял бабушку. «Приняли?» «Да, буду летом поступать». Бабушка вздохнула. «Чего же ты вздыхаешь? Буду сдавать, как все люди, вместе с Марком, на астрономическое отделение». От удивления у нее мгновенно высохли слезы. «Почему на астрономическое, а географическое?» Я промолчал. Силы мои были на исходе. Хоть бы не пошла горлом кровь. «Ну и ну!» — только и сказала бабушка. Она тревожно рассматривала меня. «У тебя совсем плохой вид. Поешь и в постель. Тебе рано было выходить из дому». Я не возражал. Меня буквально качало от слабости. К своему удивлению, я съел обед. Затем послушно выпил лекарство и лег. Бабушка осторожно прикрыла дверь. Я не смог ей сказать о замужестве Лизы. Ректор университета мог, а ей нет. Она бы начала меня жалеть, и я бы чего доброго заплакал. Я лежал один и думал о Лизе. А ей нелегко. Пожалуй, с Казаковым ей будет одиноко и холодно. Такой человек, ни света от него, ни тепла. И опять горе осилило меня, словно я ее похоронил. Нет больше моей Лизы. Есть жена геофизика Евгения Казакова. Бабушка постучала и вошла. Села возле меня, не зажигая света. «Что случилось, кузнечик?» Так она спрашивала меня в детстве, когда в школе были неприятности, и я хотел скрыть, но она всегда знала. Всегда. И я ей рассказывал в темноте. Рассказал и теперь. «Дурочка! Какая дурочка!» — сказала она о Лизе. «Ух, негодяй!» — о Казакове. «Не то, бабушка!» — возразил я. «Он ведь ее действительно любит. Иначе бы никогда не женился на дочери Абакумова. Алексея-то Харитоновича он ненавидит. Я отдал ей прочесть Лизино письмо, после чего спрятал его подальше, чтобы не попадалось под руку. Уничтожить его я был не в состоянии. перечитывать больше не мог.